Я с трудом разделся. Сил не было у меня стаскивать лохмотья, а ночи рваный бушлат, распутывать веревочки, которыми все было на мне подвязано, перевязано, связано. Но в баню мне так и не пришлось идти. Произошло чудо. В Ануфриевке была особая смесь народов. Уже по дороге в баню зацепил меня худой и жилистый черный человек с исполинским носом, говоривший по-французски. Это был эльзасский еврей по фамилии Леви. Какими судьбами занесло его в советский трудлагерь, я не успел расспросить. В бане я отдал записочку Макса адресату, русскому ликпому. Но сразу же привлек мое внимание другой врач при столе санчасти. Нацмен, очевидный, несомненный нацмен, но не казах, не узбек и не туркмен, а какой-то другой нацмен со странно знакомым лицом. Я мог поклясться, что уже видел такие лица где-то, но не в России. И это лицо улыбалось мне, как лицо друга. Я почувствовал симпатию в его выражении. «Марголины с круглицы, да мы о вас слышали», — сказал странный нацмен. «Очень приятно. Вы палестинец. Оставайтесь с нами жить в Ануфриевке. Мы вам выпишем цинготные, найдем работу полегче. Оставайтесь с нами». Это был доктор Селям, араб, левантинец, александрийский араб, который, наверное, бывал и в соседней Палестине. Вот где арабы и евреи были, наконец, друзьями, в Ануфриевке. Услышав, что меня спрашивают, чего я хочу, я просиял. «Обратно, обратно!» И никакие уговоры не помогли. Селям выписал мне бумажку, форменное удостоверение в том, что я не гожусь на физическую работу, разве только бисквиты перебирать. Эту патентованную лагерную остроту он повторил раза три – забавным русским акцентом и ослепительной улыбкой белых зубов. Таким образом отослали меня обратно, а со мной еще 15 человек, половину присланных, как негодных на тяжелую работу. Нас немедленно вывели за вахту и погнали по шпалам тем же путем, которым мы прибыли. Было уже 11 часов, когда я ввалился в спящий барак в Круглице. Я был очень доволен тем, что вернулся на старое место. Отдыхать я еще не мог. Мое место на наре уже было занято. Я расположился на полу переполненного барака, потом в протстол, где табельщик выписал нам хлеб и ужин. На кухне дали нам остатки супа. Но больше всех поразил меня Исаак Пятый. Лицо его горело румянцем, он был вне себя. Только что объявил ему нарядчик, что пришел на него наряд из Ерцева, и завтра утром отправят его в управление ерцевских лагерей. И так как у него не было срока, то этот индивидуальный вызов в его воображении сразу превратился в весть об освобождении. Все кругом поверили сразу, что это освобождение. И он сам горел, дергался от возбуждения, не мог спать и не понимал, что ему говорили. Я выслушал эту необыкновенную новость и лег спать на полу. Но Исаак еще долго сидел на нарах, вертя головой во все стороны, ошеломленный и испуганный своим счастьем. Наутро я сказал ему, что перед отправкой нам надо серьезно поговорить. Я думал, что этот юноша когда-нибудь через годы передаст весть обо мне моей семье, если мне суждено погибнуть. Я очень привязался к нему и считал его как бы членом своей семьи. Но к моему удивлению и огорчению последняя беседа не состоялась. Исаак Пятый, мой лагерный товарищ и духовный сын, с которым мы провели много часов в задушевной беседе, с которым мы делились надеждами и мечтами, забыл меня еще прежде, чем вышел из Круглицы. Все, что я мог сказать ему на пороге свободы, мгновенно перестало интересовать его. Я был глубоко уязвлен и обижен. Я не мог понять этой страшной способности забвения или неспособности запоминать, которая отличает хилое человеческое сердце. Время лечит раны, но не нужно много времени. Довольно одного дня, одного часа, одного поворота судьбы, чтобы сдунуть прочь бесследно то, чем мы жили, что казалось нам важным, наши печали и радости, наши намерения, решения и обеты. Я чувствовал себя обманутым. Исаак побежал к выходу, едва кивнув мне. Я не успел передать ему даже адреса моей семьи. Я перегнулся с верхней нары. Я унаследовал его место и крикнул вслед дико: «Будь человеком! Помни, будь человеком!» Но эти слова уже не дошли до него. Никуда не отпустили Исаака, и его сон о свободе развеялся в Ярцеве. Еще целый год он прожил там, а потом потонул в море лагерной России. И до сих пор я не знаю, выжил ли он или погиб, и как пережил разочарование своего мнимого освобождения».